بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء. الحكم الثاني التحريم. Также будем очень коротко идти, чтобы без лишних дополнений и так далее. وهو مقابل للمقابل الإيجابي. То есть он مقابل, который في مقابل, то есть стоит напротив, вот так. Не акс. Ну да, акс, да, только да. مقابل, то есть стоит напротив кого-то, да. وهو طلب الكف عن الفعل كف عن. То есть он يتعدى بحرف الجر عن. وهو طلب الكف عن الفعل على الوجه الحتمي والإلزام. То есть это требование оставления какого-то действия. على طلب الكف على طلب الحتم. حتم. حتم الإلزام примерно с одним смыслом. على وجه الوجوب. Можно сказать и так далее. В обязательном порядке. وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلَفَةٍ. То есть о нем, то есть, как это называется, тагбир, выражаются разными названиями. كَالْحَذَرْ. Даже وَالْحَرَجْ. وَالْحِجْرْ. وَالْمَعْصِيَ. وَالْذَنْبَ. وَالْخَطِيَ. وَالْخَطِيَ, то есть разница, которую тоже нужно знать, будет الْخَطَى. الخطيئة это من خطأ خطأ يخطئ خطيئة في أخطأ نعم فهو خاطئ فأخطأ يخطئ فهو مخطئ خطأ да, то есть أخطأ это тот, кто ошибся неумышленно, то есть не хотел ошибиться и ошибся. أخطأ يخطئ خطأ فهو مخطئ, да. الذي خطأ يخطئ خطيئة فهو خاطئ. إذا تطلت أشيبت أصدنا и поэтому Всевышний Аллах что говорит ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. То есть أخطأنا مخطئ он مفعل من أفعل أفعل يفعل فهو مفعل. Также, то есть لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والخاطي это как же как ислам إلا الخاطئون لا كلها إلا الخاطئون, то есть те, которые يخطئون عمدا. И خطيئة это когда عمدا, поэтому то есть это именно то, за что уже человек получает грех. И поэтому шейх именно написал хатиа тафрикан байн аль-хата валь-хатиа. И поэтому ученые, когда друг по другу говорят хаза хата он, то есть это ошибка. То есть таким образом, чтобы то есть, он не специально ошибся. То есть ошибся. Что теперь? Что делать? Если человек не ошибался бы, то есть была бы уже проблема. Нам валь исм. Ва аламату кауни шаи хара, ва аламату кауни шаиин хараман. Хараман, почему он суп? Хабаркана? Нам, ахсант. Абро, какой вид идафа? Три дня назад об этом говорили. Да, масса рды филясмили. Ва аляма таковни шай и хараман вуруд ль ваиди аля фиалихи. Вуруд. Ериду, варада ериду вуруден. Вуруд ль ваиди аля фиалихи. То, что пришло угроза на действие, то есть на того, кто это будет делать, то есть практиковать это действие. Уруду ль-ваиди аля фиаль. То есть любая угроза, которая пришла на это действие, это указывает на то, что это действие является запрещенным. Анвау адиллати тахрим. То есть каким образом? Адиллати. Анвау адиллати. Мы дохнули лейх, да. Анвау адиллати. Тахрим. Юдаллю аля тахрими би умурин минха. Первый. Аннахью. Да? Нахью это ля нахья. Это когда приходит ля нахья. Валя такрабу аззина. Здесь нахью от чего? Да, да, то есть здесь нахью именно на что? На что? Да. Не на зина, на эхтираф. Запрещено приближаться. Да, да, любыми видами приближения именно к зина. Слышал, что лята зну, лята к рабу зина. Женщины это одно из... Да, да. Это тоже, то есть нельзя предпринимать никакие действия, которые приближают тебя к зина. Все то, что приближает тебя к зина, это делать нельзя. Ва так рабу аззина. Ва амма зина фа мин бабиль ауля. Поэтому, если, то есть, ты хочешь сделать, то есть, нахью аблях, это называется мимбаб. Минбаби садди зараиа. То есть это в шариате очень сильно распространено, и это основа минус усули ашария, то есть и это самое возлагается также, и то есть и на ученых и так далее, то, что они обязаны, если видят, то есть нельзя. Как, например, какой пример привести? Да. Много примеров, сейчас ничего в голову не лезет. Ой. Какой пример? То есть запрещается то, что если кто-то видит, то что это может привести к запретному, это тоже запрещается. Да. Тоже это действие является запрещенным. Как, например, что? Кто-то в одно и то же время. А потом здесь, или, например, вот то, что мне сейчас в голову пришло, компьютерные игры, то есть компьютерные игры сами по себе, то есть если в них, в самих запрещенного ничего нету, то есть там нету куфра, нету фасада, нету разврата и так далее, музыки, все это, то есть, ее, вот, например, если бы я был бы, то есть, правитель какой-то территории, я бы запретил всех аля-ля-тляк. Почему? Потому что это, если разрешить хоть немного, это приведет к тому, что это распространится, и в особенности дети, то есть, перестанут заниматься учебой, то есть, требованием знаний, повторением Корана, все будут торчать в этих игровых залах, то есть, или дома, или где-то, и все это не будет приводить к скандалам, то есть между ними и так далее, да, то есть. Поэтому подобного рода действия все являются запрещенными, то есть, как правило, запрещаются. А так рабу. И вот это один из далилей. А так, то есть, далилей на это в шариате очень-очень много. А в особенности все те пути, которые ведут к ширку. Особенность, то есть, и одолели это огромное количество, много, то есть, как из Корана, так и Сунны, то, что посланник Аллаха, алейхи ассалям, запрещал все эти действия, которые хоть каким-то образом могут как-то привести к ширку или к куфру, и сподвижники поступали таким же образом. Аннахю наху валата крабузина, малам такун карина тун. Тубайину анна нахи лигори залик, лигори вуджуб. Унзур мабхас аннахи. Абдулла, помнишь, это флик Назара? Давай. Сколько ты, давай. Когда подразделяется Сфат и Муля, когда Сфат он Аля? Нет. Фи. И какой смысл если с хатфи ля? Назара ля это имам Басри. Да, Басри. Интазара. Ой, Назара фи это имам Тафакру. Ну, Тафакру тогда бы. Назара 12 бедуни хат имам Интазара. Неправильно. Что? Если another lam yata'adda, то с тремя смыслами. Может быть, abiman intazara, если nazara wajhahu, то abiman al-basari, то есть когда nazara akhadha makhulun fahol wajh, nazara wajhahu fahol abiman al-basari. И если, как здесь вот, unzur bahth thani, то есть здесь со смыслом tafakkur wa tadabbur. Тафаккур вот это бур. То есть если назар лям ятаадда би харф мин хурф джар, фа би салас маани. Тафаккур вот это бур? Но если пришло назар фи, то хатман би маана тафаккур вот это бур. Если ятаадда би харф джар иля, фа хо аль басария. То есть башара или абсара. И поэтому, то есть слава Всевышнему Аллах иля руббиха назара. Таадаби иля. Поэтому тот, кто скажет, что здесь назара биману л-интизар, фаху ахта хатан фахишан джиддан. Лейси казарик. Аль-ваиду аля-л-фи'ли, аль-ваиду аля-л-фи'ли. Наху ман аадали валиян, факад азантаху бил-харб. Это то есть тот, кто сделал ширк, совершенно объявляет ему войну. مثل الوعيد على الفعل الإخبار بأن الله يغضب على فعله الإخبار то что Всевышний Аллах то есть гневается на того кто будет действовать тот кто будет делать ту или иную действие نحو الحديث اشتد غضب الله على من زعم أنه مالك الأملاك لا مالك إلا الله الله какой ираб? Какой ираб? Нет, ля малика илля Аллаху. Нет. Бадль мин хабар. Ля малика хаккун или бихак, то есть это тоже разбор, что ля иляха илляллах. Хадис понятен даже, то есть что нет смысла его переводить. У мисли ва'иди аля фи'ли айда. Айдан это кто ислам? Мафуль мутлик на мин аба я иду айдан. Фахуа бима'на раджа'а. Раджа'а ярджу руджуан, ада яиду, итту айден. Мисль ва'иди аляль фи'ли айден, ля'на фа'айляху, то что Всевышний Аллах проклял. Ля'н вообще в арабском языке смысл аль-бу'ду мин рахматиллах, или иба'аду ан рахматиллах. Разница между ба'уда яба'уду бу'дан, и ба'ада яб'иду бу'дан. Амма сани? Ба'ада яб'иду бу'дан. Ба'ада яб'иду бу'дан. Ахуа халяка. И поэтому, когда Всевышний говорит бу'дан ли самуд, не нужно смотреть в барану, как это сделали некоторые. Бу'дан ай халякан ли самуд. Мин баб насарова, мин баб дараба даже. Нет. Фариха. Мисль ва'иди аль фи'ли айдан ля'на фа'илаху. Я смотрю, что стоит, скучает. Из меня. نحو الحديث لأن الله من ذبح لغير الله لأن الله من غير من الأرض إذ استغيثت عليه لأن الله من ذبح لغير الله это понятно لأن الله من غير منار الأرض منار это территория территория то есть это то есть это тот который например вот территории то есть там я не знаю 10 на 10 он взял то есть забор чуть подвинул прижал соседа но себе чуть расширил вот то вот, вот таким образом он очень хорошо поступил. نعم أبعده عن رحمة عن رحمة الله نعم تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة то есть если Всевышний Аллах назвал какое-то действие то что это куфр или معصية или фиск или خطيئة или ذنب или كبيرة نحو الحديث إثنتا ني في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت كرس مش ميت ميت смерть и умерший как это кто нет нет Мейт с укуном и мейт смешан. Мейт это ман миншанихи ямут. Это который, то есть миншани, то есть он, как правило, умирает. То есть да, умирающий. То есть он может быть и живой сейчас, но то есть любой из нас мейт. Потому что он умрет. Любой. И поэтому, если он говорит, иннака мейтун, ва иннаху мейтун. Сумма иннаку мияму лукаяму тянда рабику. Так хасимун. А мейт, сукун, это уже труп. А это значит, что живой, но умирает. Не умирает, то есть умрет вообще. В будущем, да, в обязательном порядке умрет. Про мертвого мейт не говорят. Некоторые сказали можно. Некоторые сказали можно. Мейт? Да, значит, он из тех, кто считает, что можно. Он использовал, ты это слышал от него? Не, не читал. А, не, не, ты, если он это произнес, нужно слушать его лекцию, и это, потому что, насколько я... Шейх на уроке читал как будто книгу, я помню, как, ну, он так прочитал это, да, там-то без огласов. Шейх Усамин? Не. Урок, если он, то есть, нормально люга занимается? Ну да, он преподаватель. Ну тогда это... Здесь одно изменение, то, что некоторые сказали, то, что мейет можно на труп, сам труп тоже сказать. Аньяха, который кричит над мертвым, плакает, начинает орать там, головой об стену. Разница между мейта и мита. Мои смерти. Ладно, аддига. Иснатани финнаси гума бегим куфрун. Мита это исмухайа. Исмухайа. Майта. Это уже непосредственно сам труп. То же самое как дильса и джальса. Дильса это исмухайа. Иснатани финнас гума бегим куфрун атан филансаб атан филансаб это когда человек то есть там то есть как это то есть приписывает то что например обвиняет то что то есть, этот отец там не тот то есть или тот не тот то есть пытается как-то это порочить да опорочить со стороны то есть родителей или так далее анияха это когда как правило это у женщин то есть когда кто-нибудь умрет, он начинает кричать, там, рвать на себя одежду, волосы и это. Ну, как правило, это все только звук. Да. Ну ладно, чё ж. Слишком много карает, да? И вроде там написано, шейх почитал, что я здесь книги. Ладно, чё ж теперь. Ну я точно, я знаю, то, что есть ученые, которые сказали, то, что бешадда тоже, то есть, применяется на труп. Я это не отрицаю, то есть, может быть, это именно те моменты, как раз, то есть, где применяется. Ну. Ваколю Аммар ибн Ясир, мансам аль-яума, аль-лады юшакку фихи, факад аса, Абал Касим. Льяума, почему Мансу? Мансам Льяума. Мафум Бихи? Мафум Фихи. То есть Абулькасим это посланник Аллаха. Наху каулихи тааля. Тааля какой? Тааля. Забыл? Что помню? Нет, каулиху тааля или Аллаху тааля. Та'аля какой раб? Аллаху та'аля? Та'аля. Хал. Хал. Нет, не хал. Фи махалли насб хал. Джумля фи махалли, потому что та'аля фи мад. Мавдина Фатха Макаддара Аль-Алиф Фимма Халли Нас Халли Та'аля, он как исм Фи'ль-Умад? Не-не, это Фи'ль-Умад Джумля Халлия Халля Каунихи Та'аля Вала та'куль мимма лам юзкир исм Аллаху юзкир исм Аллахи алейхи фа иннаху лафискум. Вот это лам, это самый любимый лам у ислама. Ну-ка скажи нам, какая это. Слам. Музахлака, альхамдулилля. Это называется лям, лямуль музахлака. А почему она так называется, слам? И какой ее принцип действия? Для чего она здесь стоит? Да, мы все тебя ждем, пока ты нам расскажешь. Эта лям, она в основе своей лям ибтида, которая заходит на мубтада. Но когда на мубтада, в данном случае это ад-дамир га, заходит харфу таукид инна, лям вот это вытесняется оттуда и перепрыгивает на хабар. И это лям заедали таукид. Фа иннаху лафискум. В основе своей это лям, который заходит на аль-мубтада. То есть это лям ли-таукид. То, что Всевышний и Могучий Аллах аккада хазил-джумля би муаккидейни. Это харф-таукид инна и лям аль-лям-музахляка. То, что то, над чем не упомянуто было имя Аллаха, это то есть является то есть очень сильным да. Нахуй хадиси инна мин аквари аль-кабаири ман яль'ана ай яль'ана ар-раджулу валидейхи. Инна мин аквари аль-кабаир Айяль-ана ар-роджулу валидейхи, то что когда человек проклинает, скажем так, своих родителей. Известный хадис, я думаю, все его знаете, да, то что, знаешь? Аль-хадис, когда приходит аль-хадис, это что значит? Да, это наш хадис, лауз ат-тахрими ва маштукка минху, то есть лауз ат-тахрим, то есть и все производные от лауза ат-тахрим. Хоримат алейкум ль-майтату ад-даму ль-лахму ль-хинзири. Хоримат алейкум ль-майтату ад-даму ль-лахму ль-хинзири. Нах аль-хадиси инна Аллаха харам алейкум укук аль-уммахати. Я не ошибаюсь, вавади аль-банати ваман ан вугати. Я не знаю вот этот хадис. Да, да, это вот это ваман ан аль-бухари. Вот это последнее. Кто? Не знаю, кто бухари. Как по словам все? Ну, вад это же как слово. Нет. Нет, это продолжение хадиса. Вот это последнее, я не знаю, то что. То есть здесь вещь, то, что совершенно запретил, то есть как-то зло, плохо обращаться с матерями, с мамами, закапывать живьем, то есть дочерей, а вот это последнее, я не знаю, надо ходить, возвращаться. Не проблема это узнать, если вернуться в шарх, то есть я не знаю, о чем речь. Ташири ул-укубати ли фа'иль фи'али, ташири ул, то есть узаканивание наказания делающему дело. То есть в шариате узаконено. То есть как, например, шейх привел, например, наху катай яди сарик, отрубать руку, то есть тому, кто украл. Как ты понимаешь отсюда то, что воровать нельзя, что является харам? Да, то, что за это есть наказание. Любое то действие, за которое есть в шариате наказание, это действие является запрещенным. Абсолютно любое действие, которое у них наказание, это действие является запрещенным. Тасвиту аль-фи'ли бифи'лин ахара. Когда улима тахримуху, то есть когда сравнивается какое-то действие с другим каким-то действием, и вот это другое действие известно, то, что оно является запрещенным. Понятно? То есть какое-то действие есть, приравнивается к другому действию, которое является уже известным, то что оно является запрещенным. Если это приравнивается к этому, то значит... Тасвиту аль-фи'ли бифи'лин ахара, когда улима тахримуху, кама фи аль-хадис, ман ля'аба ан-нарда. Факаннама этот хадис... Ну да, у муслима. Значит, нарды были еще в те времена. Ман ля'аба ан-нарда, факаннама агамаса ядаху фи лахми хинзирин ва дамихи. Я не знаю, то есть, что именно было нарды в их время. Были же они то есть вот эти, которые сейчас у нас ШШБ, то есть они вот таким же образом были, как тогда, или нет? Я не знаю. Как она могла. То есть здесь Кая даст сравнение, то что то, как засунул руки в мясо и кровь свиньи, то есть тот, кто играет в нарды, уж не хоком такой, как и этого. А теперь вопрос, засовывать руки в мясо свиньи является запрещенным? Трогать на Да, да, да. Вот на мерзость этого, на мерзость отвратительность этого. Почему? Потому что нарды же сами по себе не являются наджаса хукмия. То есть если это тронуться, до них себе не нужно потом мыть руку. Да, да, да. Да, да, да. То есть указывать на мерзость этого, то есть на отвратительность и мерзость, то есть на неприятность и так далее, уширять этого действия. Как, например, Всевышний Аллах называет риджс иннамаль хамру валь майсару валь ансабу валь азлям риджсун мин амли шайтан. Риджс, то есть риджс, рикс и наджаса, то есть альфаз с одним смыслом, то есть разный лугат. То есть речь нам лишь это здесь уже, то есть хоком мановый стороны, то что это, то есть в шариате хоком, то что это мерзость, нечисть. Но не в том, то что если ты дотронулся до этого, то что это наджаса, как наджаса хокми, то есть после которой нужно мыть это место. Да, как. Ну, несмотря на то, что некоторые взяли иннамаль мушрикуна. В аяте пришло наджас или наджис? Наджис. Даже? Наджис. Наджас или наджис? Я не помню. Аль-Ихбару, что, может, откроем Бакуну дверь даже? Мухаммад. Не, это, ему лучше не доверять такие вещи. Аль-Ихбару бианна залик аль-фи'ля мухбитун лил-амали салихи. Мухбитун. Лил-амали салихи. Абдулла, почему шейх сказал мухбитун лил-амали салихи? Алейса ахбата ята'адда би нафсихи? Ахбата Аллаху л-амали. Алейса казалик? Ну а почему? Мы же говорили об этом. Мухаммад. Я не знаю. Я не говорю. Ну и сам точно знает, давай. Скорее всего, наверное, мало меняется. Нет. Шейх Хусам об этом объяснял Симан аль-Аусат. Потому что когда приходит как симпан, он слабеет. Да, да, да. Да. Это такое, но. Если мы фаэль, хоть он и ямалю амалю фиэль, но он слабее. Слабее, чем фиэль, и поэтому, то есть, в арабском языке литтакуия, то есть, они заводят, как правило, харфу джар лям. Литтакуия, то есть, то, чтобы усилить егошнее влияние на мафунбии. Почему? Потому что аль-амль ас-салих в основе здесь он хоть и маджурун лаузан, но мансубун махаллан. Мухбитун лиль-амль. То есть мухбит исмуфаль. Ямль амль фир фаху ахбата. Основа джумль ахбата аль-амль ас-салиха. Но из-за того, что он стал исмуфаль, егошнее влияние на мафуль становится слабее. Можно его оставить, но влияние будет слабее. И чтобы усилить вот это егошнее, скажем так, влияние на мафуль беги, арабы заводят. Харфу джар лям. И ракил кутубу джар ва маджур ки махалли нас, Да. И фи махалли нас махрун бихи. Маджрун лазм ва мансубун махалли. Со стороны мана сильнее, допустим, мазда ли исмфайль. Хм? Исмфайль или мазда ли он сильнее, чем хаса сабагол, скажем. То есть, скажем, лянный, там мушикина, и мухрун, или, скажем, мухрун. Я на ван, да, похоже, похоже. Не, есть разница. Фиаль, у него ма'на л-худус ва таджаддуд, в противоположность исму фааль. Исму фааль в нем смысл истикрар. И поэтому это... Чего? Да, то есть в нем, то есть исму фааль, в нем смысл ас-субут ва истикрар. Противоположность фиаль, особенно если он фиаль мударе, в нем ма'на таджаддуд валь-худус. И поэтому, когда Всевышний Аллах противоположный говорит «гумуль кафирун» или «гум кафару» или «гум якфурун», да. «Гумуль кафирун ашадду субутан лиль куфр» — почему? Потому что в нем истикрар валь-лузум. Чем фиаль? Почему? Потому что фиаль в нем, то есть это происходит сейчас, но в нем мана то, что это может произойти, прекратить, то есть это действие может прекратиться. То есть хадус ватаджадду, то есть сейчас происходит, но раньше не было, или прекратится, или так далее. Нет в нем того смысла, который исмуфаль. И поэтому вот эта разница между, когда Всевышний Аллах, то есть применяет исмуфаль, или когда применяет фиаль. Это разница. Здесь вложен другой смысл, дополнительный, противоположный вот этой хороший момент сказал. Как, например, гумуль муминуна хаккан, или то есть гумуль кафируна хаккан, и так далее. Да, билькаф. Это файда, то есть афада ибн каим фи ас-сала ва хукму тарики, когда доказывал то, что тарку саля куфр, объяснял этот момент. Аль-Ихбар бианна залик аль-фи'ля мухбитун лил-амали салихи наху хадиси ман ата кахинан ау аррафан фасалиху аншаин лам тукбал лахум салатун арбаина лейлатан. Этот хадис, в нем есть длинный тафсил. Которую я забыл. Не могу сейчас вспомнить. Вот это Диадман Атакахинан Ау Аррафан Фаса. Вот это Фаса Аллаху Аншайин Зияда пришла у Ахмада, но не пришла у Муслима. Если я, иншаллах, не ошибаюсь. Эта зияда пришла у Ахмада, но не пришла у Муслима. Имам Муслим отказался от этой зияды, указывая на ее слабость. Ман ата кахин ал-арафат фаса'аляху аншайин. А нет, фасаддакаху бимая куль. Вот это я все вспомнил. Фасаддакаху бимая куль, то есть вот эта зияда сейчас за хата'а. Лям тукфуляху салатин арбаина лейлатин. Да. Из-за саддаков агу якфур. Да. Но это не далил на то, что то есть, ему себе эти 40 дней не нужно делать намаз. Нет, он обязан их делать. Да. Он Всевышний Аллах их не принимает. Но намаз с него не спадает. Потому что если он еще и оставит намаз, фагу минбаб инна манасия, Зияда, значит, куфр. Вот кому хорошо-то. Сумма инна аль-мухаррамати аля дараджатин. То есть аль-мухаррамат аля дараджат, так же как аль-хамукалам. Так же как и... Так же как что? Так же как и аль-ваджубат. Азамуха аш-ширку биллахи, то есть это самое запрещенное из запрещенных, иншаллах. Сумма саируль кабаир. Сумма саируль кабаир. Вахия татафавату фима байнаха. Даже. Сумма сагар, то есть потом сагар. Вакад суэля Наби алейхи салату ассалам айю занбин а'зам. Айю занбин а'заму. Факал антаджа'ля лиллахи ниддан. Вахуа халакака. Ниддан ай назирун ва шарикан и так далее. Вакиля сумма айю кал ан ан тузани даже фааля ан туфааля ан тазани ан тазания тата да ну нет она заходит за на гуа фааля ан тафааля нет это же хатоб Антуфаилу? Антуфаилу. Антуфаилу. Да. Антузания халила таджарик. Антузания спрон. Халила это дочь. Дочь. Если ты будешь дочь. Антуса халиля. А, нет, жена. Да, жена сестрана. Да, жена соседа. Если будешь делать этот зина с женой. Ва халайлю абнаикум, да, жена ваших детей. Жена соседа? Да, жена соседа. Ну, это. Один из страшнейших грехов после ширка. Кыль сумма айюн каль антактуля валадака хашьята ан ят амамаак. Нам это понятно даже. Это далиль на то, что аль-мухаррамат, то есть ешний степень мутафавита с той стороны, то, что посланник Аллаха алейхиссалям здесь и перечислил, то есть сначала какой сильный, потом это указывает на то, что аль-мухаррамат, то есть они все, то есть точно так же, как и любимые для Аллаха дела и аль-ваджибат, когда известный хадис от Ибн Мас'уда, даже в аль-Бухари. Когда он спрашивал, что он спрашивал? Айю амалин хаббу илля Аллах. Ай посланник Аллаха сказал, как же там? Вылетел из головы ножа. Известный хадис ислам. Он первое что перечислил? Алиман Биля или... или потом сказал ас-саляту аля вахтиха или сказал ас-саляту аля вахтиха, потом аль-джихаду фи сабилля, потом аль-бирру аль-валидейн, и Ибн Масуд сказал файнистазадтуху фазадани, то есть если бы я его еще больше спрашивал, он мне еще больше отвечал. Если мне память не изменяет, на первое нету, да? То есть он, да, он сказал иману билля, потом сказал ас-саляту ля ухтиха, потом сказал аджихаду фи сабилля, даже, да. И он сказал, то есть, и он, я перестал после этого спрашивать и сказал хайниста зад туху хазадани. Аль-аджру аля тарки аль-харами валь-исми аля фи'ли, то есть аль-аджру аля тарки аль-харами валь والإثمو على فعله والإثمو تجمع إثم فيه إن الله عز وجل يصيب من كف عن الحرام بنيةٍ даже بنيةٍ это кайда, то что он оставляет запрещенное какое-то действие с намерением, то что он оставляет запрещенное действие не потому что он, то есть оставляет его из-за того, что он просто не знает о его существовании. Ай леводжи ляхи тааль имтисалан лихатаби, то есть имтисалан подчиняясь лихатабихи. Амма таркуль адамию сирф фалейса ладейна фи ма наляму далилун ядуль аля исабати алейхи. То есть, а тот, кто оставляет то есть тарк адами, то есть сирф, как это называется, то есть, только лишь из-за того, что то есть, отсутствует это действие с его стороны, с той стороны, то что он не знает о существовании этого. Или оставляет его не из-за того, что, то есть не подчиняясь, по любой причине, не подчиняясь, фалейса ладейна, то есть фима налям, говорит шейх, то есть далин ядуля ля алисабати, то что у него будет какое-то вознаграждение за это. Ваттарку ладамию сирфу хуа айятрук линсану минал маасы малам яарифха валам яду. Нам едуху нафсуху илейхи, все правильно, едуху. Правильно. Да, тадуху нафсуху илейхи, правильно. То есть и шейх объясняет, что он имеет в виду по словам таркуль адамию сирф, ваху айятрук алинсану миналь мааса, то что человек оставляет миналь мааса, малам яарифа, то что просто не знает об этом, то есть о ее существовании, валям тадуху нафсуху, то есть или он не делает это из-за того, что у него нет внутри побуждения к этому. То есть кто-то не пьет из-за того, что просто ему к этому не тянет. То есть или и так далее. Да, или он не знает о существовании спиртного. И в этом, то есть, как является общеизвестным, то, что у каждого человека, то есть склонность к чему-то сильнее, то есть чем к другому и так далее, то что является общеизвестным. Поэтому тот, у кого то есть склонность к чему-то сильнее, то есть он все равно терпит, то есть ведется в джихад и так далее, то что награда, иншалла, будет сильнее, чем у того, кто не в его состоянии, да. Вакуллама нам, вот когда шейх будет сейчас об этом разговаривать, вакуллама азумат дава'ин нафси лял мухаррам вакафа анху лабду ибтигаа саваби ллахи азума аджруху. Даже отдавай — это то, что тебя подталкивает, побуждает к этому. То есть, как, например, колбаса из нехаляльного мяса. И ты сидишь голодный, хочешь есть, и перед тобой колбаса. Вот. Куллама азума давай нас, особенно если ты в комнате и никого нет. Или мухаррам ва кафа анху лабду ибтигаа саваби ллахи азума аджруху. كما في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظلهم إلا ظلهم. شمو عبد الله правильно сказал, если да, то почему, если нет, то почему? Виллаху. Почему? Потому что так смотрится. На слух нормально воспринимается, даже. То же, что и ля илляха илляллах. Нам шаббун наша фи абадати ляхи, то есть почему посланник Аллаха упомянул шабба, почему, потому что, как правило, аш-шабаба, то То есть вот это молодость у человека и так далее, это то, что побуждает его, как правило, наоборот, развлекаться, гулять, отдыхать и так далее. А если то есть он живет в поклонении, то есть Аллаху и так далее, то Роджилун дату мраатун дату мансивин ва джамалин. То есть тетенька очень красивая и богатая. Нам факали инни ахафу Аллаха. И он отказался от хадис. وعلى العكس من ذلك وعلى العكس من ذلك من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قارفه. Также и то есть предположим это тот то есть у кого очень низкие побуждающие то есть действия на это то есть к запрещенному его очень грех будет сильнее если он будет практиковать это действие. Да, как старик прелюбодей и так далее. Кама фил хадисе саласатун ла юкаллимухум Аллаху яума аль-киямати шейхун занин ва маликун каззабун ва аилун мустакбирун. Саласатун ла юкаллимухум Аллаху, то есть не будет разговаривать с ним священно, это шейхун занин, потому что шейх, как правило, это, а он все туда же. Ва маликун, аил это бедняк. Мустакбир, то есть высокомерный, да, бедный еще и высокомерный. То есть, да. О, Малик он каззаб. Потому что Малик, казалось бы, что ему обманывать, потому что, то есть, царь ему, он все равно что, врет. Валисма ла фи'ли харами ла ясбуту илля аля фи'лихи. إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه. То есть этот момент тоже был исму على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه فإن فعله جاهلا بذلك يؤذر بالجهل или нет؟ يؤذر بالجهل. فإن فعله جاهلا بذلك لم يستحق إثما ولا يمنع ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف. Вот этот момент тоже очень важный, то что если человек не знал, то есть что-то является запрещенным, но сделал это и испортил кому-то что-то, то есть его же незнание о том, что он не знал, что не нужно портить, не является препятствием то, что он теперь не должен возмещать это. Нет, он должен возместить все равно, если он кому-то что-то испортил. Понятно этот момент, пример. Пример какой, например? Что приводил уже пример. Да? Ой. Мне братчик сломал. Да, да, вот. Только сейчас уже с обратным, да? И ты даже не знаешь, что это может в ухо возвращать, да? Да, да. Даже если не специально. Нет, конечно. Все равно должен рискнуть. Ну. Чего? Если он испортил кому-то что-то, то есть как не зная то, что это нужно было изначально вообще делать. Но сделал и испортил. То есть он не берет грех с той стороны, потому что он испортил это нечаянно. Даже, но он должен возместить это, так как он испортил. Ответственность он не снимает. Да, то есть это правило шейха Абдурахман Сиади, как же? Но человек, кому он испортил, может простить, да? Да, да, да. Извини, тогда грех снимается. Ты не учил экологию фикхи? Да, я не. Как же он? Даже если там, он может экологию. Первое слово вспомнить. Ты не учил, да? А буду вот сейчас. Как же это правило вот это прям вот. Ладно. Забыл я. نعم ولم نو ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف أو إيقاع العقوبة دنيوية على من من شأنه أن يعلم التحريم لو من тоже очень важно, фукаха часто разбирают то, что, например, этот пункт важный ман мин шанихи айя'лама тахрим, то есть как, например, привели человека, который сделал зина, например, или еще что угодно, то есть сделал то, что является в религии запрещенным, и говорит, я не знал, что это является запрещенным. Но судья смотрит на его состояние и в том обществе, и в том, то есть территории, где он жил, то есть, да, то есть и смотрит, то есть как правило такой человек знал об этом или нет, смотрит на, нет, не был размышлен или нет, то есть он, как например, вот здесь вот, или в Сауди, или где угодно, если кто-нибудь скажет, что он не знал, что хамр пить нельзя, или не знал, что он, например, зина делать нельзя, от него это не принимается, даже если он будет клясться, то есть плакать, что он не знал, от него это не принимается. Потому что невозможно, чтобы он не знал. В предположении, то есть даже в России, то есть кто живет, он тоже знает, что это нельзя. Да. Поэтому именно ман мин шани айя'лама тахрим, то есть если смотрится на его состояние, то общество и то место, где он жил. Если, как правило, то есть вот такие люди знают, что это, то есть нельзя, то от него это не принимается. Как мы старости истихбар. Все, остановимся здесь. Или что? Остановимся. Аллаху саллаху алейхи ва саллям. Аминь.